Факт все-таки остается. Те же власти, в том числе и обвинитель Раевский, повинны в покрытии заведомого убийства, что, по словам докладчика, обошлось недешево Ватикану. И это напечатано в Вятке, значит, процензуровано администрацией. И самая книга продается в Вятском статистическом губернском комитете, то есть опять-таки в учреждении официальном. Но ведь это значит, что в покрытии жертвоприношения или иного убийства повинна уже вся и высшая администрация, которая не может же не знать того, что так недавно совершилось в губернии и теперь оглашается печатью, и однако не возбуждает и теперь никакого дознания с виновных в убийстве и в сокрытии оного за взятку. По-моему, это самая изумительная черта этого дела. Разумеется, будет не особенно трудно разоблачить сказки, вновь повторяемые Блиновым. Но роль полиции и товарища прокурора Раевского в этих действительно темных делах, к сожалению, разоблачить гораздо труднее, хотя печать и пыталась сделать, что могла. Но, конечно, она не могла почти ничего. Впрочем, простите это излишнее многоглаголание и примите уверение в искреннем моем уважении. Владимир Короленко. 1898 год, 6 ноября, Санкт-Петербург, Пески, 5-я улица, дом 4. Вторичная отмена обвинительного приговора по делу Ватяков возбудила в петербургских официальных сферах значительное неудовольствие. При первом же служебном свидании со мной министр юстиции Муравьев выразил мне свое недоумение по поводу слишком строгого отношения Сената к допущенным судом нарушениям и сказал о том затруднительном положении, в которое он будет поставлен, если государь обратит внимание на то, что один и тот же суд по одному и тому же делу два раза постановил приговор, подлежащий отмене. А что такой вопрос может быть ему предложен, Муравьев заключил из того, что Победоносцев, далеко не утративший тогда своего влияния, никак не может примириться ни с решением Сената вообще, ни в особенности с тем местом моего заключения, где я говорил, что признание подсудимых виновными в человеческом жертвоприношении языческим богам должно быть совершено соблюдением в полной точности всех форм и обрядов судопроизводства, так как таким решением утверждается авторитетным словом суда не только существование ужасного и кровавого обычая, но и неизбежно выдвигается вопрос, были ли приняты достаточные и целесообразные меры для выполнения России в течение нескольких столетий, владеющей Водским краем, своей христиански-культурной просветительской миссии. «Я думаю, — сказал я ему, — что в этом случае ваш ответ может состоять в простом указании на то, что Кассационный суд установлен именно для того, чтобы отменять приговоры, постановленные с нарушением коренных условий правосудия, сколько бы раз эти нарушения не повторялись. Примером чему служит известное дело Гартвик по обвинению в поджоге, кассированное 3 раза подряд. В этом же смысле высказался при встрече со мною и Плеве. На месте вторичной отмены приговора, и особенно мотивы сенатского решения, произвели, как видно из письма Короленко, большое впечатление. Председатель суда выехал в Петербург для каких-то оправданий перед министром юстиции. Был, по словам Муравьева, очень расстроен и хотел быть у меня, чтобы разъяснить мне всю правильность действия суда по этому делу, но, к моему удовольствию, не привел свое намерение в исполнение, избавив меня от необходимости в частной беседе высказать ему мое мнение вне официальной сдержанности и условности. Сочувствием и с глубоким уважением к памяти покойного Владимира Галактионовича вспоминаю я его живое и проникнутое политическим предвидением участие в Мултанском деле, заставлявшее его справедливо тревожиться за пагубный прием разрешения бытовых и племенных вопросов путем судебных приговоров и за обращение суда в орудие для достижения чуждых правосудию целей. Поэтому я испытал особое удовольствие, получив от него вскоре после исполнившегося 50-летия моей общественно-служебной деятельности ниже следующее письмо.